Глава 16. Оливия. Прекрасно просыпаться в отличном расположении духа. Знать, что ты отыграла все по нотам. Но сколько труда это стоило, ты никогда никому не расскажешь. Что это так соблазнительно сказать Гранду «да», разрешить себе хотя бы короткий поцелуй, только чтобы «нельзя». Он ведется на все приемы, которые я испытала на подопытных кроликах за 5 лет. И теперь нельзя отступать, только полный вперед. Я потянулась в постели, вспомнив, как Грант нес меня, считая, что сплю. Слова Патриции и довольную улыбку на ее лице, когда она ушла и оставила меня. А его эрекцию? Разве можно было это забыть? Нет. Горячая плоть, прижимающаяся к моему бедру, его возбужденный низкий голос, правдиво отвечающий мне. «Ты молодец, Лив!» — похвалила я себя и встала. Подойдя к столику, я нахмурилась. «Где мой телефон?» Я вроде оставляла его перед отъездом вчера тут. Прошла к тумбочке, но и там его не было. Видно, куда-то бросила и забыла. «Ладно», — махнула я рукой. «Вначале душ, затем завтрак и подготовка к свиданию с Винсом». Припивая себе под нос, вышла из спальни и отправилась в ванну. Приняв бодрящий душ, я покрыла кожу ароматным молочком и, завернувшись в полотенце, вышла. «Доброе утро!» — столкнулась с Грандом, выходящим из своей комнаты. Эта неожиданная встреча заставила ухватиться за край полотенца и сжать его сильнее. «Привет!» — улыбнулась я, позволяя его глазам пробежаться по моему голому телу, прикрытому лишь махровой тканью. «Хорошо выспалась?» — вежливо поинтересовался он, уже добравшись до лица. «Превосходно! Но не помню, как заснула!» — сделала вид, как будто напрягаю память о выпавших моментах из жизни. «В машине. Я тебя донес», — пробормотал он. «Ой, прости, что заставила тебя так напрячься!» — шагнула к нему, а он от меня. «Не убежишь, Кин, некуда бежать», — шептала нутро. «Ничего», — он опустил голову, что-то рассматривая на полу. «Тогда за завтраком встретимся», — бросила я и уже открыла дверь своей спальни. «Лив», — позвал он меня, и я обернулась. «Да». «Нет, ничего», — нахмурившись, сказал он и, резко развернувшись, пошел в сторону лестницы. Я удивленно смотрела ему вслед. Что такое с ним? Ни одного подкола, ничего. Если бы не знала его, то сказала бы, что он чем-то расстроен. Мотнув головой, вошла к себе и затворила дверь. Сбросив полотенце, достала трусики и надела их. Выбор одежды оказался сложным. Платье или джинсы? Но мозг тут же выдал план. Шорты и топ на завтрак, на обед комбинезон, а на вечер... Над этим я еще подумаю. Кто знает, что с собой принесут сумерки. Быстро переодевшись и сбросив полотенце с головы, я спустилась. В столовой сидели Патриция и Грант. «Доброе утро», — радостно поприветствовала ее. «Доброе. Какое у тебя настроение хорошее», — заметила она. «Ага, вся в предвкушении свидания», — воодушевленно поделилась я и села на место рядом с Грандом. Он даже не посмотрел на меня, что-то листая в телефоне. Передо мной Дороти поставила хлопья, уже заправленные молоком, и ананасовый сок. «Какие на сегодня планы?» — поинтересовавшись, приступила к завтраку. «Мы с Хью поедем на танцевальные курсы. Затем у нас встреча с туроператором, а потом мы отправимся на открытие выставки», — улыбнулась Патриция, заканчивая с тостом. «Класс! А когда наше занятие?» Бросила взгляд на Гранда, продолжающего игнорировать мое присутствие. «Грант?» — Патриция обратилась к сыну, недовольная его поведением. «В любое время», — буркнул он, не отрываясь от экрана. «У него, видно, там важная любовная переписка», — усмехнулась я, заметив, как желваки на лице мужчины затанцевали. «И кто эта бедняжка?» «Не твое дело», — фыркнул он. «Так, мне уже пора бежать, мы с Хью встречаемся в зале», — сказала Патриция и встала. «Пока!» Я помахала ей рукой и, дождавшись, пока она уйдет, повернулась к Гранду. «Эй, что с тобой?» — тихо спросила я. Не твое дело. Придумай новую фразу. Положила свою руку на его плечо и, наконец-то, заставила его поднять голову и посмотреть на меня. Отвали, Лив. Он сбросил мою руку, а я нахмурилась. Окей. Пожала плечами и, подняв одну ногу, удобнее расположилась на стуле. Ты не видел мой айфон? Где-то положила и не помню. Нет, коротко ответил он, пока отпивала сок. Бросив взгляд на что-то активно набирающего мужчину, затем на свою руку, держащую ароматный напиток, я улыбнулась. Одно неосторожное движение, и сладкий нектар потек на телефон, затем на джинсы Гранда. «Ой, Господи, прости!» — встрепенулась я и, схватив салфетку, пыталась вытереть то, что натворила. «Ты совсем охренела!» — закричав, он вскочил. «Блядь!» «Прости, Гранд, я не специально, задумалась!» — жалобно посмотрела на него. «Давай вытру или застираю. Телефон цел?» «Как же ты меня бесишь!» — продолжала он орать. «Да чего ты кричишь?» — спокойно спросила его. «От счастья!» — ответил он, не меняя интонации. «Прости», — отвернувшись, всхлипнула. «Я иногда, когда о чем-то думаю, просто отключаюсь». «Да не реви ты!» — раздраженно вздохнул он. «Я правда нечаянно, а ты кричишь на меня!» Закрыла лицо руками, продолжая притворяться, и села на стул. «Блядь!» — простонал он. «Ливия, да встал я не с той ноги!» «Я-то при чем?» — разыгрывала из себя оскорбленную невинность. «Ни при чем!» — тихо сказал он. «Не хочешь вечером в клуб?» — добавил неожиданно. «Куда?» — сделав вид, что стерла слезы, повернулась к нему. «В клуб!» — повторил Грант. «Сегодня мы все собираемся. Конечно, если твой Винсент тебя отпустит». «Я не принадлежу ему?» — сухо бросила я. «А кому ты принадлежишь?» Он задал вопрос так тихо, что до меня долетело только начало, и мне пришлось догадываться о смысле слов. «А кому надо?» — улыбнулась я. «В общем, смотри сама. Мы в 10 с Тео выезжаем из дома». Проигнорировал он мой вопрос и вышел, бросив меня еще более удивленную. «Да что с ним происходит? Неужели решил держаться от меня подальше, чтобы не выставить себя еще большим похотливым кабаном? Тогда мне придется чаще напоминать о себе. Бедный малыш Грант». Хихикнув, вышла из столовой и вернулась в свою спальню. К сожалению, так и не нашла телефон до приезда Винсента. Никогда не замечала за собой рассеянности. Возможно, упал куда-нибудь. Дороти найдет, когда будет убирать мою комнату. «Лив!» — в дверь постучался Гран, заставив напрячься. «Да, входи!» — крикнув, склонилась над босоножками. Дверь распахнулась, и на пороге застыл мужчина, осматривая меня с ног до головы. «Ну как, ему понравится?» — наигранно смутившись, спросила я. «Мне кажется, наряд тебе мал», — усмехнулся он. «Да нет, это фасон такой», — улыбнулась я и повернулась к зеркалу. Темно-синий комбинезон без бретелек обтягивал, как вторая кожа, делая акценты на полноте груди и очертаниях ягодиц. «Ты что-то хотел?» — спросила его, продолжая любоваться собой. «Да, твой Винс приехал», — медленно ответил он. «Отлично, а то я так и не нашла телефон». Вздохнула и подхватила белую сумку. «Провожу тебя», — предложил Грант. «Братик, я не маленькая девочка», — рассмеявшись, вышла из комнаты. «Это я заметил», — послышался голос позади, и я довольно улыбнулась. Усиленно крутя бедрами, я спустилась вниз. По пятам за мной следовал Грант. Он перехватил мою руку у парадной двери и сам открыл ее. «Спасибо», — подарила ему еще одну улыбку, а он только кивнул. Белый ягуар был припаркован напротив крыльца. А сам кавалер стоял с большим букетом красных роз у машины. Сегодня Винс был не офисным работником, а обычным мужчиной в темных джинсах и красном поло. «Привет!» — окликнула я его, и он поднял голову. «Оливия, добрый день! Ты прекрасна!» Мужчина улыбнулся и был доволен тем, что ему предложили. Его взгляд скользнул за мою спину и похолодел. «Ты помнишь Гранда?» — махнув на упомянутого человека, спросила я. «Конечно. Здравствуй, Грант». — надменно произнес Винс. «Винсент», — сухо бросил стоявший рядом со мной мужчина. «Между ними сейчас была борьба, без слов, одними взглядами. Превосходное стечение обстоятельств. Мы едем?» — прервала я их игру в гляделки, и все внимание Винса было подарено мне. «Конечно», — улыбнулся он. «А, да, и это тебе». Он протянул мне букет, и я, взяв его, вдохнула аромат. «Спасибо, они прелестны. Ты идеальный принц», — похвалил я его, а глаза кавалера заблестели от триумфа. «Всегда к твоим услугам, дорогая», — ответил он, наклонив немного голову. «Пока, Грант», — бросила я, не поворачиваясь к парню, и села в салон. Винс быстро обогнул машину и расположился на водительском кресле. Боковым зрением я видела, что Грант до сих пор стоит и смотрит на нас, скрестив руки на груди. «Какой у тебя заботливый брат», — усмехнулся Винс, выезжая из нашего двора. «Ага, все думает, я маленькая девочка». «Итак, у нас в планах конная прогулка, пикник, кино, ужин, клуб. Как тебе?» — поинтересовался Винс. «Отличная программа», — одобрила я. «Я не смог тебе дозвониться ни вчера, ни сегодня. Я уже решил, что ты передумала». И Винс бросил на меня озабоченный взгляд. «Просто где-то потеряла свой телефон», — пожала плечами. Мужчина расслабился и продолжил движение, рассказывая мне о своих буднях, о жизни, а я была от него далеко, иногда только кивая или бросая нейтральную фразу. Мы приехали в первый пункт назначения, и Винс, выпустив меня из машины, достал из багажника чемоданчик. На мой удивленный взгляд, он объяснил, что это экипировка, и для меня он купил тоже. Играть было легко, очень легко, ведь его слова, прикосновения не вызывали никакой ответной реакции. Тело было мертво, холодно, как и разум, подсказывающий, что делать. После двухчасовой прогулки мы остановились в живописном месте возле искусственного озера и, болтая, перекусили. Винс позаботился о шампанском для меня, хотя сам не пил. Обдумывала в это время свое решение о походе в клуб. Явно Гранду не нравилось, что я провожу время с Винсом. И первое решение было согласиться на предложение о ночи, но затем придумала иную стратегию. «А ты давно знаешь своего брата?» — вырвал меня из раздумий Винс. «Да, очень. Мой родной брат и Грант начали тесно дружить в средней школе», — на автомате ответила я. «Понятно. А у тебя есть братья?» — поинтересовалась я. «Да, младший брат. Ему 22, а сестре 25». Я заметила, что Винс неохотно ответил. «Почему?» «А та девушка в ресторане? Как она смотрит на то, что ты пригласил меня на свидание?» — продолжила я. «Это была моя сестра», — улыбнулся Винс. «Вы не похожи», — заметила я. «Она дочь моего отца». Опять нежелание говорить промелькнуло в голосе. «Второй брак?» «Нет, первый. Это я был внебрачным ребенком. Но моя мама скончалась, когда мне было 3 года, и отец забрал меня к себе», — печально пояснил Винс. «Мне очень жаль», — дотронулась до его плеча в знак искреннего сочувствия. «Спасибо». Мужчина накрыл мою руку своей. «Ты перекусила? Можем двигаться дальше?» «Да», — кивнула я. Винс, не выпуская моей руки, подвел меня к лошади и подсадил. «А как же это?» — указала на импровизированный стол на поляне, когда он поравнялся со мной. «Уберут, не волнуйся», — рассмеялся он и пустил лошадь галопом. Я последовала за ним. «Романтика», — усмехнулась я про себя после еще часовых прогулок. Мы переоделись обратно в свою одежду и вернулись к машине. Винс что-то достал из багажника и протянул мне. Это оказался новый айфон. «Откуда?» Удивленно подняла на него глаза. «Пока мы развлекались, я приказал привезти. Хочу быть всегда с тобой на связи. И сим-карту тоже восстановили». В подтверждение его слов он передал мне коробочку. «Но я не говорила тебе свою фамилию», — прищурила я глаза. «Красавица моя, это не проблема была узнать по твоему адресу, хотя ваш дом оформлен на Патрицию Кин», — пожал он плечами. «Сейчас ты напоминаешь мне маньяка», — улыбнулась я. «Это плохо?» — нахмурился он. «Нет, «Но больше так не делай», — предупредила я его. «Окей», — кивнул он, и я взяла из его рук подарок. «Отлично, связь с миром установлена. Пока мы ехали дальше, я занималась телефоном, загружала из облака все потерянные программы и записную книжку. В кино я чуть не уснула на каком-то боевике, пока Винс был полностью там. Такого рода фильмы всегда у меня вызывали зевоту и откровенную скуку. Но надо было играть, и я честно пыталась вникнуть в сюжет. На часах было без 15:10, когда мы заканчивали ужин в одном из ресторанов города на верхнем этаже небоскреба. «Теперь в клуб?» — спросил меня Винс. «Может быть, в другой раз?» — нежно проворковала я, хлопая ресницами. «От конных прогулок все тело болит. Последний раз я садилась на лошадь, когда мне было 15. «Хорошо, не хочу с тобой расставаться. Ты такая живая, открытая, не требующая от меня ничего». Он говорил это, несмотря на меня, как будто разговаривая сам с собой. «А что мне надо от тебя требовать?» — усмехнулась я. «Девушки обычно хотят большего. Ты первая, кто просто так согласилась поехать покататься на лошадях и поесть на земле. Любая другая бы скривила нос и потребовала бы шопинг или ресторан», — признался он. «Печально», — подытожила я. «Но я считаю, что ресторан рестораном, а вот прогулки, какие-то обычные вещи, сближают людей и дают узнать друг друга глубже». «Серьезно?» — изумился Винс. «Конечно. Вот, например, сегодня я узнала, что ты любишь своих брата и сестру, не обделен юмором, очень заботлив и замечаешь многое. У тебя отличная реакция на препятствия, и ты вежлив со всеми, будь то обслуживающий персонал или кто-то из твоего круга», — перечислила я, чем заставила мужчину приоткрыть рот в удивлении. «Попался, как и все». Повторять одни и те же фразы не надоедало. Они имели точный эффект попадания в яблочко. «Оливия, я просто не знаю, что сказать», — тихо ответил он. «Ничего», — пожала я плечами. «Просто ты гнался за внешностью, и я тебя привлекла ей же, правда?» «Хм, возможно», — смутился мужчина. «Но сейчас думаю иначе». «Вот хорошо», — улыбнулась я. «Отвезешь меня?» «Конечно». Его лицо озарилось, и он попросил счет. Теперь Винс не боялся говорить о своих мечтах и делиться воспоминаниями, пока мы проделывали путь ко мне домой. «Ты согласишься сходить со мной еще куда-нибудь?» — спросил он, когда мы стояли на крыльце моего дома. «Конечно», — улыбнулась я. «Тогда я позвоню тебе или напишу. Хотя и то, и другое», — рассмеялся он. «Спасибо за день. Было незабываемо». Поцеловал его в щеку, но его руки обняли меня за талию. «Тебе спасибо». Он притянул меня к себе ближе. «Рано, парень, еще слишком рано». «Тогда я пойду». Решительно вышла из этих объятий, а Винс нахмурился. Но в следующую минуту он снова улыбался и передал мне букет. «Пока». Я подмигнула ему и скрылась за дверьми. Фух, можно было выдохнуть. Тяжелый день. «Мисс Престон», — меня встретила Дороти. «Добрый вечер. Вы не могли бы поставить букет в вазу?» — попросила я ее. «Конечно. Какой большой!» — улыбнулась женщина и взяла из моих рук розы. «А где Тео?» — поинтересовалась я. «Уехал с мистером Кином час назад», — тут же ответила она. «А куда, не сказал?» «В фабрик, по-моему», — задумалась домработница. «А как мне вызвать такси через полчаса туда?» «Я сделаю», — кивнула она мне. «Спасибо», — бросила я и уже взбегала по лестнице наверх. Я собралась быстро, накрутив волосы, накрасив ярче глаза и сменив костюм на короткое облегающее платье в изумрудных тонах. Когда мы подъехали к оживленному клубу, уверенно прошла к очереди VIP-клиентов. Охранник оглядел меня, а я улыбнулась и назвала фамилию Гранда. Он проверил список и, кивнув, пропустил меня. Внутри было шумно, музыка грохотала. Ощутила себя в знакомой среде и начала пробиваться сквозь толпу. Теперь необходимо найти того, кто мне сейчас был необходим, и начать новую атаку.